Здравствуйте, фанаты. Это МС Пох. На этот раз я написал вам трек о любви. В этот раз я не буду пошлить. И я расскажу о том, как любят в современном обществе. Да. Раз, раз, раз, раз, раз, два, три, нахуй, поехали! Любовь, макароны, помидоры, огурцы, я тебя люблю, а ты отсоси. Любовь, макароны, помидоры, огурцы, я тебя люблю, а ты отсоси. Я очень люблю жарить тёлочек, мне нравится рвать им целочки. Я вставляю им свой огурец, после этого бывает полный пиздец. Я люблю жарить тех, у кого большие сиськи, опихаю свой член в их киску. Я жарю их, как индейный день благодарения. Нет, в постели я не бездельник, и я не допущу в постели оплошения. Вскоре я переебу всю планету. У меня есть мозги, но комплексов нету. Тёлок спасет от вечной тоски только пизда или большие соски. Ну короче, помните, что я очень крут. Если захочешь, позвони, и я тебя отъебу.